Пуру-пу-пу, делает Парсия квадрат пальцами, смотря через него. Вы что делаете, учитель? Грызет печенюшку Лили. За столь недолгое время ученица Торна успела подрасти и стала еще красивей, будто цветок, раскрывающий бутон с каждым днем. У меня был сон, играет пальцами. Бранна нашептала, что скоро будет весело. Ага, свела брови Лили. Вы снова под пылью? Эф, нет. Хе, изображает недотрогу. Чуть-чуть, и только хочет пошутить. Апа, как безумная улыбка украсила лицо. Шаг, еще один. Ищет, водит головой. Коса, закрутившись, пробивает камень и летит прямо в короля шутов. Ао, да-а-а, раскрыл Торн объятья, готовясь встретить смерть. Дух-страж заблокировал оружие Мэри. Да-да-да, ха-ха-ха-ха, кто на нас напал? Встрепенулись игроки деревни и другие шуты. Коста, изображает рыдание Торн. Вернулся блудный сын. Сразу успокоился, и попытка не очень, честно говоря, двигает ладонью. Хе, выходит Коста из-за камня, ведя за собой скакуна. Просто поддерживаю традицию. Коста, прижала Лили руки к сердцу. Всем привет, господин принц вернулся домой. Прошел клич по деревне. Глава 23, пора начинать. Я, конечно, надеялся на теплый прием, но то, что меня будут встречать как короля, это контрастирует с пренебрежением в столице лисов. Одним словом, приятно. Торн жмет мне руку. Лили сначала сделала реверанс, и когда учитель чуть толкнул ее в спину, все же обняла меня. «Я рада тебя видеть», — шепчет. «Прежде чем отправиться в дом старейшины, а старик уже тоже рядом, мне устроили небольшую экскурсию. Еще в Погорелом я увидел любовь шутов к строительству и не прогадал. Всего за полмесяца их пребывания здесь Алый Восход преображается на глазах. Деревня из умирающей старушки превращается в пышущую жизнью даму. Первое подобие таверны. Главная площадь со статуей из камня. Тренировочные площадки. Домик охотников. Пока новоприбывшие ютятся в палатках, но их дома строятся полным ходом. Духи, хорошие работяги, таскают камень, балки, помогают огнем и железом. Спасибо, Торн. Доволен я. Не думал, что эта авантюра придется тебе по душе. Ты шутишь? Смеется шут. Возвести что-то новое на земле без лидера – это ли не источник вдохновения? Учитель-то рад. Выдыхает Лили. Да, госпожа Пити, сестра Торна, была настроена. Не очень. Она заинтересуется. Улыбаюсь. Как только сюда прибудет еще одна важная персона. Лили наклонила голову, моргая. Кстати, насчет персон. Так-так, выходит из домика подруга. Какие люди? Берта. Ускоряю шаг. Каха. Алый принц. Сжимает меня женщина в крепких объятиях, да так сильно, что мое лицо утопает в ее груди. Не завидуй. Ткнул пальцем Торн в щеку Лили. Хм. Хватает девушка указательный и гнет его. Ай-яй-яй. Пощады. Опускается Парсия на колено. Все же и ты здесь. Говорю с Бертой. Как я могла отказать? Руки в бока. В письме ты изложил все. В кои-то веки не осеили ты помогаешь мне. Но я могу помочь вам. Подмигивает, демонстрируя рукой еще одну стройку. Это, криво улыбнулся я. Ага, мой будущий дом удовольствий. Из домика, откуда вышла Берта, показались девушки, многих узнаю. Машут мне рукой. КХМ. Я все еще против этого. Прочищает горло староста. Но если это поможет деревне, все будет по закону, господин. Кивает Берта. Ничего запрещенного и особо вульгарного. А нам там работать можно? Прислонила палец к подбородку Алиса. Что вообще делают в доме удовольствий? Моргает Перли. Две девочки, две подруги. Камень с плеч. Когда я увидел их, ам-эм-эм, не знает, что сказать Берта. Я же присел на колено. Рад вас видеть. Улыбаюсь. Подружки переглянулись и будто. Хм, будто мои приемные дочери обняли меня. Братец Кван. Смеются. Вернулся. Не то чтобы мы скучали. Отвернула голову Перли. Так, вспоминали иногда. Вруша, ты каждый день говорила про братца. Показывает язык Алиса. Молчи, дура. Хе-хе. Тыкает Парсия локтем ученицу. Ряд соперниц растет на глазах. Может, вы замолчите? Суровый взгляд. Ммм. Изображает плач король шутов. Почему ты обижаешь меня? Шумный балаган, маленький хаос. Но почему-то ощущение правильности, ощущение, что вокруг друзья, все это греет душу, придает сил. Еще с десяток минут обхода, отчет моих учеников про успехи, они ведут себя так, будто я и не уходил никуда. Также игрок из зеленоглазых показал местность на карте. Считай, захваченная территория у нас, оказывается, даже есть сторожевой пункт, Башня стражи по центру ничейной земли. Шуты все еще помнят, кто им помог в Погорелом, и с радостью отдают должок. По итогу все важные персоны собрались за обеденным столом. Больше часа я рассказывал, что произошло в столице древа и к чему мы пришли по итогу. Не знаю я тебя, курит Торн трубку. Сказал бы, что врешь. Да, отпиваю вино. Хотел бы я врать. 1:20. Раскачивает напиток в бокале Берта. Безумие. Да Яси. Подруга в лапах этого говнюка. Госпожа Осити сильная. Обнимает колени Лили. Сильная и верная, она дождется. Давайте отбросим любовные тяжбы. Отправляет Торн ягоду в рот. И сконцентрируемся на главном. Оттопыривает палец. И нет, я не про союзы, которые ты хочешь заключить. Прожевывает. Как ты намерен победить в турнире? Тут-то самое простое. Улыбаюсь. Я просто отделаю их всех. Ха. Оценил шут. 1:20. В городе, что будет населен безумцами, и когда тебе в затылок дышат повстанцы, шансы на успех стремятся к нулю. Хлопает по столу. Когда начинаем? Немедленно. Допиваю. Не жалей меня, Торн. В последний раз побудь моим учителем. Ао. Горит зрачок. Весь клан шутов тебя так отделает, что смерть будет наградой. Звучит не очень хорошо, скривилась Берта. То, что нужно. Киваю. Мы, наклонила голову Лили. Мы поможем, Коста. Ты наш друг. Протяжно выдыхаю. Закрываю глаза. Подготовка к самому важному бою в моей жизни начнется на рассвете. Осити. Я вернусь, и больше никто не посмеет разлучить нас. Люблю тебя. Поместье Виктора. Прошу, не делай такое страшное лицо. Сидит напротив лисицы Виктор. Не говори со мной. Читается угроза в голосе. Я, вздыхает. Нет, так дело не пойдет. Встает. Прошу, просто поговори со мной. Ты издеваешься? Вспыхнула Аси. Ты чуть не убил Косту. Ты отправил его в изгнание. Ты заставил его бросить неподъемный вызов. Ты запретил нам видеться. Я ли? Развел руки в стороны. Слушай, качает головой. Все, что я говорил на суде, не мои слова, но слова Виктории. Ты только и рад слушать. Злая ухмылка. Я не злодей, Осити. Расстроился юноша. Я неплохой парень, которого ты видишь. Все должно было быть не так, фыркает. Но теперь старики довольны. Целый год ни тебя, ни меня не тронут. Поднимает палец. Прежде чем ты скажешь, это ничего не изменит, скажу я. Выпрямляет спину. Теперь вижу это и прошу прощения. Прости меня, Аси. Эх, и чего ты хочешь, Виктор? Устала лисица. Ничего. Улыбка. Давай начнем сначала, просто друзья, потому что без этого мы с тобой сойдем с ума под одной крышей. Клянусь, что больше не буду слушать матушку, только мои действия и мысли. А когда Коста победит, пытается уколоть, не буду скрывать, это будет чудо, но да, я хочу с ним дуэли. Снова приподнимает руки. Не из-за тебя. Даже так, удивилась. Мой отец не видит во мне Дракулы. Сжимает указательный. Я должен, обязан доказать ему. Ведь, смешок, черт, он был прав. Виктор только пользуется положением, но никогда не был настоящим охотником. Подходит ближе, и чтобы не тонуть в праздности, играет мимикой. Враг был на нашем пороге, враг притворился моим другом. Злость отражается в зрачках, а мы грыземся из-за этой свадьбы. Протягивает руку. Осити, давай вместе возьмем след, вместе дадим бой повстанцам. Время не будет потрачено впустую. И я докажу отцу свою способность играть в карты. Хм, думает Осити. Виктор, да, ты клянешься, что за твоими словами нет лжи. Встает. Я не хочу быть твоим врагом, Осити, и если не суждено, то друзьями мы можем быть. Двигает рукой. Ладно, пускай пока будет так. Жмет. Кхм. Приободрился Виктор. С чего начнем? Прошло несколько дней. Априси и Акиви сидят в гостиной, средняя подписывает бумаги, ведет обычный учет. И в момент, когда Осити вошла с кипой бумаг, сестр, попыталась Апри заговорить. Эти нужно разобрать к концу дня, игнорирует лисица. Тут могут быть намеки на предателей. Эх, почему мы не пользуемся помощниками? Поправляет очки Акиви. Потому что такие важные документы я не доверю никому, особенно зная, как повстанцы могут проникать внутрь кланов. Оставляет бумаги. КХМ. Новая попытка от младшей. Ты сегодня снова с Виктором отправишься на внешнее кольцо, скорее всего, скривила Осити лицо, и немедля ушла. Ух, развалилась младшая. Ну-у-у, она хотя бы ответила мне. Нервный смешок, уже прогресс, да, нужно время, Апри. Работает с бумагами средняя. Само собой, она очень зла на тебя. Как шлюхой воспользовались, сжимает зубы Априси. Не перегибай, спокойно говорит Аки, хотя, пожимает плечами, Аси снова взваливает все на себя, она теперь общается с Дракулами даже больше, чем с нами, а сучка Агниси, и тут Априси берет один из листков, еще один, еще, много сложных терминов, много цифр и докладов, сестра, можешь, КХМ, можешь научить меня, М, подняла взгляд средняя, тут нет ничего интересного, да я вижу, кивает, но если это хотя бы немного облегчит вашу работу, даст Асе больше времени на свое расследование, то, Акиви вновь поправляет очки, и впервые видит, что младшая сестра наконец устала быть капризным ребенком, вот эти, двигает стопку ближе, проверяя подписи палачей и ставь печать, поняла, улыбнулась Априси, глава 24, полгода спустя, не нервничай, разворачивает Лили конфету, да я не, действительно нервничает прокаженный юноша рядом с ней, заметно, попытка в улыбку, это Асклип, самый сильный игрок из учеников Косты, он не раз доказал свою преданность, ответственность, краснохватка охватила плечи Асклипа, и больше он не стесняется показывать это, нося жилетку без рукавов, а умение читать и писать быстро привели в представители клана прокаженных. Он следует за Алым Принцем как за звездой перемен, ведь с каждым днем обездоленные, изгнанные, потерянные прокаженные стекаются в Алый Восход как в новую столицу, деревню не узнать, еще немного и настоящий город. Число игроков объятых красноватой увеличилось с жалкой пятерки до 50, маленькая армия. Сам Алый Восход, сравни великому древу, обзавелся кругами, внешнее, внутреннее кольцо, разделение было необходимо, простые жители, гамблеры, и сейчас Лили со Склипом ждут у центральных врат, два отряда по разные стороны, шуты принцессы и прокаженные принца, дружбу между кланами нельзя отрицать, Торн Парсия полностью поддерживает новообразовавшуюся силу, а скоро к этому союзу добавится третья сторона, едут, отправляет лакомство в рот белая лилия, ух, поправляет юноша штаны, спины прямо, улыбки искренней, нам тоже, принцесса, закинул руки за голову один из шутов, просто будьте собой, проглатывает, с каждой секундой длинная и большая колонна греха приближалась все ближе, выстроенная дорога, сопровождение прокаженных, сторожевые вышки, все говорит о том, что ничейная земля больше не является таковой, все еще суровый край, полностью под контролем Кванакосты, через несколько минут глашатай объявил о приезде королевы Инкубуса, а Викта, покинув карету, подошла ближе, придерживая за руку Асмодея, добро пожаловать, низко склонился Асклип, прокаженные игроки повторили движение, у-у-у, это что, манеры, улыбнулся Асмодей. Внутреннюю суку не показывай сразу, засмеялась Авикта, реверанс, приветствую людей Косты и, взгляд на Лили, наконец рада познакомиться лично со знаменитой художницей, королева, кивнула Лили, друзья Косты и мои друзья, хорошие слова, пышет радостью Авикта, оглядывается, а где, собственно, учитель и принц сейчас тренируются, вы можете, нет-нет, пойдем прямо сейчас, щелкает, Асмодей займется осмотром, и можете облизывать его. Еще у нас пополнение для вас, ухмыляется Асмодей, показывая рукой на телегу, что забито прокаженными. Дети краснохватки, которые хотят начать заново, с радостью примем их, воодушевлен Асклип, и тут же потупил взгляд, увидев много девушек, одетых, мягко сказать открыто, а эти для вашего дома удовольствий, сразу смекнул Асмодей. Пойдем, Лили, быстро уводит королева Альбиноску, мальчики разберутся, ладно, не против девушка, что теперь ее держат под ручку, вы хотите увидеть Косту, сгораю от нетерпения, дамы погрузились в оживленные улицы Восхода, даже сейчас Викта удивляется тому, как из ничего вырастает столь прекрасный цветок, все отдает дикостью, необузданностью, нотки шутов смешались с безумием прокаженных, дерево выкрашено в алые цвета, лица стражей украшают металлические маски, по пути Лили показывает успехи, казармы, темница в виде клеток, установленных над ямами, и сторожит их призванный дух. Женщина, укутанная в цепях, одним видом показывает, нарушаешь закон, и леди боли будет твоим наказанием. Река, впервые удивилась Авикта, я не знала, что через пустошь протекает чистая вода. По правую сторону действительно течет тихая речка, которая раньше была грязным ручьем. Мы нашли исток, который был завален, небольшой взрыв, и вот итог, рядом пробегают дети. По пятам за ними следует женщина, а Викта с улыбкой наблюдает картину, одной из первых и главных построек, продолжает Лили, Коста распорядился о постройке школы, когда он был моим помощником, кивает. Еще тогда я увидела в нем задатки лидера, умение распределять ресурсы, и вложение в следующее поколение есть мудрый шаг, важны только карты. Холодно произнесла Лили, лицо не изменилось, но чувствуется теплота. Коста согласен с этим, а все равно смотрит дальше. Преодолев площади несколько хвалебных возгласов, картежницы идут вдоль реки, десяток минут от восхода. Лабиаут дупецехаестарифье, сидит Тор на камне, свесив ногу. Вокруг явные следы минувших боев, огромное множество всевозможных способностей, расколотые булыжники, отметины от оружия, сажа, запекшаяся кровь, где-то камни буквально расплавлены. Торн, сколько же мы не виделись, протягивает ручку Авикта. Ох, дорогуша, спрыгивает король шутов, целует. Время не властно над нами, и я рад, что повод повидаться столь радостный. Воистину, горят розовые зрачки. Учитель, свела брови Лили. А где Коста? Еще 10 секунд, смотрит на часы. Тренируем дыхание, может так статься, что во время турнира будут водные духи. В нашем мире можно утонуть и без воды. Когда обозначенное время подошло, Авикта широко раскрыла глаза, сердечко забилось быстрее, женщина перестала дышать, да и Лили впала в подобие транса, не может отвести взгляд. Щеки обеих окрасились румянцем. Шаг за шагом Коста выходила из воды. От юноши теперь ничего не осталось, взгляд хищника, длинные волосы свисают на плечи, капли воды стекают по мускулам и рельефу в несколько кубиков пресса, стройный, притягивающий, выросший на полголовы вверх. Краснохватка не уродует, но придает облику опасности. Новые шрамы – признак каждодневных тренировок. Принц стал королем. Дамы, держите себя в руках, не удержался Торн. А вы слюни подотрите, закатила глаза Лили. Черт, не было никаких слюней, но Парсия все равно вытер губы. Каждый раз, Авикта, встряхнул Коста волосами. Как же я рад, королеве греха потребовалось несколько секунд, чтобы перестать пялиться. Лидер прокаженных в одних штанах, а тело как магнит. КХМ вновь протягивает руку. Прости за ожидание. Главное, нежно берет, прикасается губами. Что ты здесь? Ловит полотенце от Парсии, вытираясь на ходу. Поговорим в центральном доме. Топает вперед, как бы не согрешить Асити. Прислоняет руку к щеке Авикта. Ну дочь, лисица, выбрала достойного. Тихо сказала Лили. Картежницы переглянулись, поймав одну волну. Переодеваюсь в своей комнате, ничего броского или вычурного, все равно вечером будет новая тренировка. Почему-то именно сегодня бросаю взгляд на зеркало, ух, черт, не сразу узнал себя, тереблю прядь волос. Перед турниром надо вернуть нормальную прическу. Мэри, показавшись со спины, поправляет мой воротник, теперь прокаженная выглядит куда внушительней. Мэри, уровень 6, после эволюции мой страж прибавил в броне, она все еще выглядит керамической, но стала неестественно белой, из прокаженной плоти виднеется только подбородок с зубастой улыбкой. Остальную часть лица скрывает маска без прорезей, волосы плавают по воздуху. Спасибо, Мэри. Беру трость, выхожу в главный зал. Асмодей и Авикта уже отпивают из кубков. Да, пускай дом старейшины теперь мой дом, тут все еще не хватает лоска аристократии. Скорее, ХМ, логово очень богатого разбойника. Шкуры чудовищ, камин, много бутылок вина. Не смог удержаться от черепов несогласных, тех, кто попытался уничтожить мою обитель. Маленькие, злобные трофеи, чтоб мне уйти в монастырь, играет пальцами Асмодей. Коста, это ты, я же говорила, прикрывает улыбочку Авикта, довольная реакцией компаньона. Спасибо, что приехали. Подхожу ближе, сажусь. Торн кивает, Лили садится по другую руку. И пускай мы уже обсудили, показывает Авикта рукой стоп. Не хочу никаких козырей в рукаве, водит пальцем по каемке. Да, господин Алый Принц, дом греха хочет присоединиться к союзу. Это, моргаю, было быстро, а чего тянуть, отпевает. То, что Асмодей вызвался сопровождать меня, говорит громче любых слов, передает ему слово. Семьи поддерживают идею, заправляет прядь волос. Шуты и грех, все мы уже давно ищем способ компромиссов. Мы доверяем тебе, Коста, и твоя, смакует. Связь со старшей Асити может обеспечить и лояльность лисов. Хе-хе, забил Торн трубку. Вместе мы задавим охотников, заставим их принять новые правила, а там и ученые подтянутся. Пяти тоже здесь, насторожилась Авикта. Ее будем ждать следующий. Киваю я, Вместе с Торном присоединилась только половина шутов, остальная половина за ней. «Уж простите, господин Парсия», — наклонил голову Асмодей. «А что, если ваша сестра не даст согласия?» «Хе», — выдыхает дым через нос. «Значит, устроим небольшую войнушку. Время перемен, господа и дамы. Поднимаю бокал. Шаг за шагом, шаг за шагом», — облизнулась Авикта. «Как только шуты будут полностью в союзе и мы скрепим все это нужными бумагами, я отправлю письмо колдовскому трону. Я попрошу принцессу дать разрешение на новую эру мертвой земли. Колдовской трон, уже уходишь?» Звучит сотня голосов. «Да», — поправляет накидку широкоплечий мужчина. «Хочу посмотреть лично». «Тогда иди, Амради», — загибает палец принцесса. «Есть только карты». Амради натягивает ткань на лицо, из-под капюшона виднеются ярко-коричневые зрачки. Натянув лямку потуже, двуручный клинок на спине дал звон. Тихая песня духов, воины ликуют, затем погружаются в печаль, так и не став основой нового клана. Глава 25. Иной уровень. Чем больше использую укрепление тела, тем больше понимаю нюансы, связанные с этой техникой прокаженной плотью. Сейчас мы на границе с землей оранжевых. Никакого нарушения территорий, просто используем лес как еще одно место тренировок. Стою на небольшой поляне среди светящихся цветов, ветерок качает мои волосы в такт листве. Закрываю глаза, делаю вдох, укрепление, вены на руках вздуваются, и еще несколько наползают на шею, дрожь по мускулам. Становится тяжело, ведь я осознал, почувствовал, мое тело, это две половинки, одно целое и одновременно нет. Я способен связать душу сразу с двумя духами. Человеческую половину занимает Мэри. Впускаю в прокаженную мясника. Из носа пошла кровь. Двойное укрепление. Когда наконец выдохнул, утерев кровавый подтек, широко улыбаюсь. Чувства зашкаливают, все перемешивается внутри. Злость и радость, любовь и похоть, желание боя, как у помешанного маньяка. Хе-хе, хрустнул я шеей. Бить в полную силу. Дает отмашку Торн. Кто будет сдерживаться, накажу лично. Из-за деревьев показались мои ученики, 4 игрока с каждой стороны света. Они разминают пальцы, прыгают на месте, взволнованы так сильно, что пересохли губы. Поднимаю руку, погрузив ее в пространственный карман. Обнажаю обновленный тесак, он стал больше, лезвие шире, черный металл звенит от остроты. Обматываю кулак цепью, чтобы не выронить оружие. Почему господин не призывает духов? Зыркает на соратников девушка, новенькая. Остальные лишь улыбнулись. Понеслась. Хлопнул Парсия. Опушку заполнили вспышки призыва, и также незамедлительно. Ха-ха-ха. Несется на меня прокаженный дух с двумя серпами. Один взгляд, одна улыбка. Играючи уклоняюсь. Апперкот сломал духу зубы, удар ноги откинул назад. Со всех сторон летит магия, раздается смех безумцев. Снова и снова уклоняюсь. Контратакую, наношу удары. Ха, казалось, сейчас полоснет меня по спине топор чудовища. Я быстрее. Я стал быстрее низкоуровневых духов. Тесак с разворота отсекает монстру нижнюю челюсть. Не глядя двигаю рукой, схватив за лицо еще одного. Прокаженный гуманоид ниже меня на голову. Прикрываюсь им от нового каскада кровавых стрел. Затем сжимаю, смяв лицо в кашу. Беру разбег. Игрок сжигает способность. Дух-лучник ускоряет темп стрельбы, на ходу отбиваю стрелы, каждый шаг сопровождается искрами, и в итоге, ха, лучник падает на землю с раной на груди, достаточно, вновь хлопает Торн, плохо, чуть ли не рычу, слабо, я даже не вспотел, следующие секунды отчитываю учеников, давая им подсказки, как надо было отдавать приказы, всем все понятно, да, господин, дружный ответ, он вообще человек, все еще в шоке девушка. Теперь сложно сказать. Положил руку на плечо король шутов. Дорогуша, дальше на разминку. Кричит мне. Разминку. Побледнела ученица. И так продолжалось до захода солнца. И так каждый день. Я довожу себя до предела. До темноты в глазах. И только потом лично Парсия проводит со мной дуэли духов. Порой приходит Лили. Приносит поесть. А затем делает наброски. Видимо, рисует новую картину. В этот раз пришла не только она. Мне брать монеты за просмотр, отпивает из фляги Торн, говоря с Виктой. Я, схватившись за ветку покрепче, подтягиваюсь, но слышу их разговор. За такое зрелище можно и заплатить, смеется мама Аси. Но, право слово, если так из суток в сутки, цокает, когда Коста отдыхает. И то верно, кивает. Кван, отдохну, Второй подход, когда все будет закончено, спрыгиваю и дергаюсь от того, что чуть не налетел на Авикту. Нет, так не пойдет, поднимает палец. Я знаю, как укрепление влияет на игроков, мало того, что ты на пределе, без стыда опускает взгляд ниже. Так еще воздерживаешься, как избранники греха на пути целомудрия. Вот только этого мне не хватало. Ловлю флягу, делаю глоток. Ну, ладно, признаюсь, мне до боли этого не хватает. Я так сильно скучаю по ней, по ее голосу, глазам, по ласке. И стоит только подумать, как принимаю упор лежа. Не будет сил, не будет и желания. Я не животное, бросаться на первую встречную. Мария терпела и нам велела. Или нет такой заповеди? Думаешь, она так же скучает? Хищно улыбается Авикта. Ой, отмахнулся Торн. Уверен, Аси тоже не скучает, и у нее нет времени на глупости. Его нет уже 6 месяцев, Асити начала скучать. Тоска по любимому сводила с ума даже больше, чем она думала. Никогда лисица не любила так сильно, так искренне. Она прикоснулась к одежде Косты, которую он носил, будучи в столице, и, наклонившись, вдохнула оставшийся запах, его духи, которые они выбирали вместе, ощущение близости. От этого голова немного закружилась, и нежное чувство колыхнулось внизу живота. Она так и стояла возле шкафа в белье и чулках. Для всего мира стальная женщина позволяет себе лишь ненадолго быть слабой, быть той, кто тоскует, быть Асити, которая хочет к нему. Несколько шагов назад, плюхается на кровать, вспоминает его лицо, его прикосновения, все радостные моменты. Руки сжимают грудь, пальцы опускаются ниже, и только кончики проникли под шелковую ткань трусиков. Стук в дверь, Асити сжала зубы. Что? Не вопрос, удар хлыста. Госпожа, тихонько говорит горничная, вас хочет видеть госпожа Виктория. Пускай идет в выдох, КХМ, сейчас, расслабляет плечи, полностью развалившись на перине. Игровое настроение сменилось жестокой реальностью. Лисица проводит рукой по лицу. «Соберись», — приказала сама себе. Одевшись и настроившись на нужный лад, Ася понимает, сейчас Виктория выкинет что-то отвратительное. Нужно быть готовой. До дна. Поднимает староста бокал. «Не отстаем». Уже веселится Торн. А Викта быстро на действие. И как только наступила ночь, в моем поместье устроили пирушку в честь союза. В основном тут сильные и приближенные. Похоже, мать Асити организовывала все это с самого утра. Девочки Берты вместо слуг, ласкающая уши музыка от шутов. Немного алкоголя, немного. ХММ, снюхивает пыль Асмодей. Ах, ну ты хоть улыбнись. Подсаживается ко мне Авикта. Я единственный выгляжу белой вороной, хотя и сижу в центре стола. Мне весело, правда, отпиваю. Не только тело, Кван, тычет в мое сердце, разум тоже важен, перемешает на висок, сломаться легко, да-да, еще глоток, я тебя услышал, ик-м, поворачиваю голову, Лили с красными щеками сидит по другую мою руку, она уже, ам, все, а когда я говорила, ик, заплетается язык, отдохнуть, ты меня не слушал, расстроилась, КХМ, хочу сказать, да на мою спину навалилась Берта. Принц совсем не хочет веселиться без своей королевы, когда они все успели нажраться. Пышная грудь трется о мои лопатки. Тут есть одна, с улыбкой приобнимает меня Авикта, еще одна пара груди теперь штурмует мой локоть. Ик, пересилив себя, обхватывает левую руку альбиноска. Нельзя, нельзя, черт, прости, Лили, твоя грудь еле ощущается. Ни за что не скажу этого вслух, но да, я облеплен со всех сторон. Утопаешь в дивном саду, мой друг. Смеется Торн, без комментариев. Хе-хе-хе, смеются дамы, а им даже нравится, им весело. И я понимаю, зачем они это делают. Спасибо вам, все же улыбаюсь, нежно, искренне. Тройка женщин почти синхронно прикусили губы. Лили начала тереться носиком о мою щеку. Когда я утром ей расскажу, будет хохма. Прикрывает улыбку Парсия. Так и веселились до глубокой ночи. По-своему это действительно разгрузило, хотя и чувство, будто я монах под обетами. В общем, деревня погрузилась в сон, а Лили уснула в объятиях Авикты на моей постели. Мда, я вышел подышать воздухом, кивнул стражникам, что все в порядке. Немного прошелся по площади, еще раз оценил совместные труды и сколько еще надо построить. Осталось всего 6 месяцев до назначенного. Справлюсь, подготовлюсь. В хорошем расположении духа чуть выхожу из центральных врат, сигарета в зубы, достаю спичку, и когда одинокий огонек вспыхнул, все летит вниз, меня накрыла волна, тело парализовало, не могу понять откуда взялась такая тревога, часовые бдят, игроки не реагируют. Но я чувствую мощь, такую мощь, будто лавина вот-вот снесет мой восход. Вглядываюсь в темноту пустоши, и тут, вижу одинокую фигуру, что бредет по дороге. Ха, немедля срываюсь с места, первые карты зажаты пальцами, с минуту непрерывного бега. Стоять, преграждаю путь, кто такой, готовлюсь к бою. Как удачно, грубый мужской голос, нам никто не помешает. Снимает капюшон незнакомец. Не могу поверить, не могу понять, его зрачки коричневого цвета, кто это? Дозорные, увидевшие мой марш-бросок, пока не поднимают тревоги, но несколько нагнали. Господин, переводит дыхание, вели ему идти, наш разговор только наш, спокоен незнакомец. И, ХМ, меня зовут Амради, тебе интересно? Несколько секунд думаю, всем уйти и забыть увиденное, но, это приказ, дал блик прокаженный зрачок, есть. Поклонились мои люди и с опаской отправились к стенам. Выдыхаю, вновь взглянув на Амради. Избранник принцессы, выпрямляю спину. Зачем ты здесь? Ты не хотел меня видеть? Наклоняет голову. Да, нет, я ничего не отправлял к трону. Они не могли знать о моем плане. Или могли, но вот он, легенда, представитель самой принцессы. Не трать мое время. Сам пришел и сам торопится. Говори четко и ясно, алый принц. Успокаиваюсь. Колдовской трон. Прячу карты в рукав, даст разрешение на возведение нового клана, сейчас узнаем, топает в пустошь Амради. Еще разок оглядываюсь на алый восход, не прощаюсь, ох нет, если Амради попытается убить меня, значит, я стану убийцей легенды. Иду следом, глава 26, алый свет, несколько минут, ХМ, а может и добрые полчаса идем в никуда. Вокруг тишина, только мелкая живность в виде песчаных грызунов, услышав тяжелые шаги, передвигает маленькими лапками, порой двигает камушки да вызывает сход гальки. Одинокие порывы ветра вызывают мурашки, рубаха не то, в чем можно ходить по пустоши. Амради, надоело мне, уже на ты, тоже остановился. Пойдет, куда мы идем, а мы куда-то идем, убирает ткань с нижней половины лица. Мужчина не брит, густая щетина отдает бродягой. Вообще, когда слышишь имя Амради и, зная его величие, представляешь совсем иное. Передо мной же бездомный, плохо выглядящий и воняющий, чешет щетину, морщится, будто там вши. Это какая-то игра, все еще ищу подставы. Ты отвел меня так далеко, чтобы устроить дуэль, хе, а зубы-то белые, ровные. Раньше, когда мир был проще, кивает сам себе, я бы просто напал на твой дом, утроил бой, в котором игроки всех мастей и титулов показали бы себя. Лишь на мгновение мелькнула искра в уставших глазах, но то время прошло. Есть у меня клыкастый друг с похожим мнением, дергаю бровью, а-а, Дракула, еще немного ностальгии, даже они, уже не помнит, а вот Влад понимал, Влад, стоп, это имя основателя охотников, точно, вновь концентрируюсь, нельзя терять бдительность, пускай меня не обманывает облик Амради, он знал, видел, сражался, когда меня с Асией еще не было в планах, этот мужчина, считай, дикарь, давно минувшая эпоха, важны только карты. Продолжил он, Коста, ты когда-нибудь задумывался над этими словами, я постоянно думаю над ними, киваю, они наше наследие, наше будущее, которое должно, хе-хе-хе, смеется, будто услышал глупость, прости, хе, успокоился, продолжай, но вижу, что бы я ни сказал, это не имеет значения, твои зрачки, делаю несколько шагов, они отдают силой карт, но нет клана Амради, почему, я решил идти своим путем, шмыгает. Принцессе не понравилось, тогда она сделала меня своим избранником. Вечная цепь, он переменился в лице, стал более серьезным. И вот новый кандидат, ведь эксперимент удался. Да чем ты, начинаю злиться. Не, я не дам никаких ответов, не моя обязанность. Указывает пальцем, прокаженных много, Кван Коста, и наконец один дал плоды. Что в тебе особенного, что позволило тебе выбиться, что движет этим телом? Я могу ответить на каждый из вопросов, дать разумные ответы, но не хочу. Любовь. Одного слова будет достаточно. Как, ХМ, заезжена, что ли? Не могу понять, разочарован он или нет. А что ты хотел услышать? Фыркаю. Слава, сила, величие, как раз все это пустое и не имеющее смысла. Значит, я не договорил. Прерываю его. Любовь очень сладкое слово, и я вкладываю в него куда больше, чем ты представляешь. Я хочу подарить шанс таким, как я хочу, чтобы следующее поколение игроков жило иначе, да и не только игроки. Наш мир умирает, но человечество доказало, что всегда есть путь дальше. Достаю и сразу прячу карту. Карты – наше будущее, наша погибель, наша сила и слабость. Ладно, кивает, вижу, ты понимаешь. А что, если будет война, если любовь окончательно покинет людские сердца, как предводитель, что ты сделаешь? Ничего не изменится. Широко улыбаюсь злобно. Мэри, почувствовав это, присоединилась, за ней другие. Они смеются, смеюсь и я. Если мир откажется от будущего, то я подарю ему любовь. Горит мой зрачок, мир утонет в любви и безумии, цветом прокаженной плоти. Мудрец и безумец в одном флаконе. Делает вдох. Да, ты и вправду подходишь. Шаг вперед. Делай выбор, алый принц. Тебя зовут к колдовскому трону стать избранником нашей повелительницы, или продолжать играть по правилам. И да, принцесса дает разрешение на нарушение баланса. Казалось бы, сложный выбор. Нет, только не для меня. Как я уже говорил сотню раз до этого, я хочу быть там, где она. Она и только она. Черные карты свели нас вместе, черные карты стали путем, и черные карты будут нашим будущим. Я Кван Коста, Алый Принц, предводитель прокаженных. Говорю четко и уверенно, и иной судьбы мне не надо. Сделай вдох. Закрыл он глаза. Услышь, почувствуй, прими. Вдох. Дуновение ветра. Мои глаза закатились. Непроглядная тьма, бесконечное ничто, и только вдали виднеется слабый свет. Это она, принцесса, прямо сейчас смотрит на меня, вечное дитя, следующее только ей ведомой цели. Она разгибает палец, указывая на меня. Нет, не на меня. Пальчик указывает оглянуться. Поворачиваюсь. Трепет, ужас, восторг. Я вижу. Существо, смесь женщины и мужчины. Огромная тварь улыбается зубастой улыбкой, тысячи щупалец, сотни искажающихся тел тают и вновь восстанавливаются. Это божество, или марьяж. Понял я, суть прокаженного проклятия. Хе. Тянет огромная тварь руку, оттопырив лишь мизинец. Это оно, величайшая форма, которую я смогу призвать, и оно, подарок от колдовского трона. Марьяж основателя, диктуй правила. Сотня голосов. По наитию понимаю, что от меня хотят. Клан Алого Восхода, клан прокаженных. Бессмертие дается тем, кто был поражен красноваткой, кто верен и предан семье Алого Принца. Все условия по всем законам. Простое получение, и как ограничитель, только прокаженные. Принимаю. Согласна, принцесса. Прикасаюсь к мизинцу воплощения. Любовь и безумие. Льется голос в уши. Выдох. А-а-а. Закричал я в реальности. Падаю на колени, прижимаю ладонь к лицу. Мой зрачок наливается светом, боль, будто в глазницу заливают раскаленный металл. И когда солнце поднялось из-за горизонта, а-а-а, ха-а, деревня утопает в криках, все прокаженные соклановцы испытывают боль, кто-то смеется, кто-то плачет. Карты, до того имеющие черную обратную сторону, окрашиваются густо-бардовым цветом. Ух, последняя была лишней. С мигренью вываливается Торн из здания, попутно завязывая халат. Что происходит? Мы не знаем, отвечает встревоженный Шут. Эй, друг, ты как? Склонился парень над прокаженным, а тот стоит на коленях, сжимая голову. Приятель, подошел ближе Парсия. Я слышу, поднял прокаженный голову. Его зрачки светят бардовым цветом. Слышу его голос. Хе-хе, бранно, подумал Торн. Хотя, он, осматривает округу. Все больше и больше игроков Косты приходят в норму, и все как один идут в сторону врат. Происходит что-то величественное, что-то, что войдет в историю. Парсия, протискиваясь между тел, вышел в первый ряд, и тут картина сложилась, король шутов улыбается, король шутов возбужден, он первым готов поприветствовать что-то новое. Коста медленно проходит арку ворот, его зрачок светит ярко, куда ярче любого предводителя. Лучи солнца, бьющие в спину нового основателя, и без того придают фигуре около божественный лик. С этого дня, поднял Кван кулак, мы клан Алого Восхода, новая сила, с которой нужно считаться, любовь и безумие, кричат люди, преклоняя колено. Они знают, слышат девиз этой силы. За картежниками, минуя приказы, показались духи, почти сотня чудовищ склоняются. Склонились и духи самого Косты, даже Лола. Лишь несколько секунд она попыталась сопротивляться, и пала ниц. Да здравствует отец-основатель. Прижал Торн руку к сердцу. Добро пожаловать в новую эпоху. В этот момент Асмодей тоже покинул центральное здание, массирует висок. Кажется, я что-то пропустил, риторический вопрос, но Шут рядом решил ответить. Ай, просто колдовской трон, видимо, дал добро, И теперь у нас шестой клан. Что? Глава 27. Клан. Когда восторги поутихли, я приказал вернуться к работе, но при этом попросил Торна приставить к каждому прокаженному по шуту. Розовые игроки также встали в дозор. Пока неизвестно, какие будут последствия с психикой моих гамблером. Собравшись за столом, начинаем обмозговывать произошедшее. Шутка или нет, но все союзники страдают от вчерашней попойки. Надо сосредоточиться, а мигрень бьет по вискам. После того, как я рассказал про мою встречу с Амради, видение принцессы и само воплощение краснохватки. Амради, кстати, испарился, будто его и не было на ничейной земле. Призрак прошлого как есть. Ты умеешь подбирать время. Пьет Викта воду. Выдох. Итак, по порядку. Самое главное. Зачем-то смотрит Парсия на меня через лупу. Ты теперь стал заносчивым говнюком? Ну, пожимаю плечами. То есть совсем не изменился? Ха, щелкает. Наш Коста все еще Коста. Не кричите, учитель. Прошу. Сидит Лили, обнимая ведро. Да, киваю шуту. Я все еще я. Взгляд в зеркало. Просто чувствую силу. Мой зрачок отдает светом, и каждое движение головы оставляет алый шлейф. Теперь второе. Подкинул лупу Парсия. Как именно работает бессмертие твоего клана? Не успевает поймать. Я решил соединить уже придуманное. Киваю. Достаточно преклонить колено перед семьей Алого Принца, получить дополнение к имени, стать Алым, как Дракула. Понял Торн. Но я не просто так назвал именно титул, а не имя. Моя сестра, тоже Коста. Семья Алого Принца не обязательно человек. Ау. Подключился Асмодей. Ты хочешь сделать особое место, как Древо Лисов? Не совсем понимаю. Хмыкаю. Просто знаю, как должно быть. Ты основатель, улыбнулась Авикта. По сути, как ты сделаешь, так и будет передаваться из поколения в поколение. Стучит по столу. И само собой, как с другими цветами, это исказится со временем. Тут-то и вступает баланс принцессы. Мрачно произнес король шутов. Как это понимать? Я читал про кланы, но столь глубоко в историю еще не лез. Хе. Идет Торн по комнате. Ты думаешь, все эти непотребства, что творит грех, или наше искусство Бранни, это выбор основателей, разве нет? Наклоняюсь. Плохо признавать, выдохнула Авикта. Но основатель греха был, ну, редкостным ублюдком, улыбнулся Асмодей. Грубо, но точно, нехотя согласилась Розовая. Изначально бессмертие давалось тем, кто спит с ним. Затем ритуал исказился, стал общим. Но это же стало проклятием. Те, чьи зрачки окрасились в розовые, испытывают потребность в близости. Мы просто не можем без этого. То же самое с Дракулой, вступила Лили. Я читала про них, ставит ведерко. Было два брата, Влад и Саркарис. Влад победил, принял имя Дракула и испил крови своего врага. К нашему времени ритуал исказился. Начинаю понимать. Теперь достаточно просто преклониться перед Дракулами и выпить любой крови. И это прослеживается в каждом клане. Единственные, кто держит ритуал в тайне, это ученые. Теперь я вижу, что основатель лисов был самым дальновидным. Именно первый из оранжевых вырастил великое древо, посадил его заранее, и когда пришел час, тот, кто вкусит плоды персикового древа. Итого, баланс принцессы, розовые, постоянные ритуалы сайтия, красные, периодически пить кровь, зеленые, подношение Бранни, оранжевые, у них нет конкретного условия, но баланс в том, что неизвестно, когда остановится твое время. Откусил персик и жди. Синие, тайна. А что же будет у меня, кроме преклонения? У Алого Восхода довольно конкретный критерий. Отпивает еще глоток Викта. Только прокаженные. Болезненных на мертвой земле хоть отбавляй. Сел Торн на сидушку, где сидит Лили. Но болезни больше нет. Со временем приток игроков такого сорта снизится. Искра в глазах. А что если? Качает пальцем. Ты примешь в клан простого человека, серого, но не прокаженного. Хороший вопрос. Время экспериментов. Вскочил. Учитель, морщится Лили. КХМ, прости. Максимально тихо. Эксперименты и вы. Пока Торн ищет. Ам, подопытного. Все же прокручиваю в голове идею, что будто бы и не моя. Тихий шепот безумия просит, требует, умоляет. Да, семья Алого Принца, это не люди. Это должен быть храм или, не знаю. В общем, что-то нужно построить, и сделать это должны прокаженные духи. Через час, восседая на троне, ко мне приводит девушку. Вот и кандидат, демонстрирует ее Парсия. В этот момент к нам присоединилась Берта. Одна из твоих девочек, дергаю бровью. Да, Коста, поклонилась она. Сысил, Эх, она стала серым игроком, хмурится, и даже не сказала этого. Один из шутов дал мне пустую карту, как плату, склонилась Сесил ниже. Блеск, торн, тереблю висок, теперь у меня в деревне незаконный оборот карт, хе, кхм, я разберусь, обещаю, криво улыбается. Ладно, встаю, мисс Сесил, повелитель, не поднимает головы, тебя предупредили, да, никто не знает, что произойдет. Наконец смотрит на меня, но хочу быть чем-то большим, хочу защитить девочек в Дикой Розе, название нашего борделя, я смогла захватить душу мертвой крысы, это сила, дрожащий выдох, я хочу идти дальше по этому пути, я хочу быть частью восхода. Берта очень волнуется, кулаки сжимают подол, но она кивает, пока у нас нет места преклонения, новых игроков принимаю лично я, поднимаю руку, все еще не знаю, как это делать, все происходит само собой. Сесил, ты клянешься в верности семье Алого Принца, любовь и безумие, сжала руки в замок, все присутствующие смолкли, смотрит не отрываясь, готовится, не зная к чему, тут мой зрачок вспыхнул, лицо Сесила исказилось от ужаса, никто кроме нее и меня не видит этого, за моей спиной возник силуэт, щупальца захватывают помещение, стены оживают, руки искажающихся мертвецов тянутся вперед. Животный страх. Я хочу прервать этот ритуал, ведь происходит что-то ненормальное. Все это месиво тянется к Сесил, облепляет ее. Теперь она видит что-то еще, что-то, чего не вижу я. По щекам текут слезы, но девушка улыбается. Любовь. Почти не видно ее из-за десятка рук и кучи щупалец. И безумие. Ха-ха-ха-ха. Разорвался контакт. Все вернулось в норму. Сесил истерично смеется. Падает на пол, ха-ха-ха-ха, Сесил, хотела помочь Берта, стоп-стоп, остановил ее Торн, ха-ха-ха-ха, прямо на глазах, плоть в области шеи и левая рука Сесил покрывается краснохваткой, сейчас она задыхается, помню похожее состояние, Сесил, сажусь на колено рядом с ней, дыши, не позволяя краснохватке убить себя, беру за руку, ха-ха-ха, переплетаются наши пальцы, смотрим друг другу в глаза, ты не одна, ха-ха. Казалось, дыхание прекратилось. Ха-ха, глубокий вдох, зрачки окрашиваются в бордовый, учащенно дышит, начинает моргать. Слышу, я слышу его шепот безумия. Серый игрок, стал игроком восхода. Алая Сесил, вот и он, отпустил Торнберту и закурил трубку. Баланс, мой дорогой Коста, с некой опаской смотрит Викта. Это означает, что клан Алого Восхода, это распространители болезни, наши силы и наши проклятия. Принимая бордовый цвет, ты обрекаешь себя на жизнь прокаженного. Знаете, пить кровь теперь звучит не так уж и плохо. Не смешно, учитель, выдохнула Лили. Но главное мы выяснили, у Алого Восхода никогда не будет дефицита в игроках, все будет зависеть от силы воли и смирения перед преображением. Вновь сажусь на трон, Сесил уводит для осмотра. Значит, будет так, соглашаюсь с принцессой. Меня только волнует, что за шепот слышат мои игроки. Если эффект схож с шепотом Бранны, затяжка от Торна, выдох, то порой Алых будет крыть нестерпимое желание, и, зная их основателя, желание кровавого боя, бросаю смешок, работы еще много, пора двигаться с новыми возможностями, проверить, насколько стали сильнее мои духи под эгидой клана, и очень скоро к нам прибудет Пити, еще немного Аси, как и обещал, я стал сильнее, столица древа, Асити загрузила себя работой, почти неподъемный объем бумаг, даже то, что не должна делать королевская семья, лисица взяла на себя, а все потому, что она пытается унять злобу, несколько дней назад, теперь ты угрожаешь мне, даже не скрывая этого, сжимает зубы Асити, Виктория, ну почему сразу угроза, возмущена красная, просто я подчеркиваю, что в Алом Восходе собрались представители многих кланов, что есть вероятность, повстанцы захотят напасть, сломать все, что построил Коста, пусть попытаются, смешок, а ты подумала, как это скажется на его подготовке к турниру, лисица не знает, что конкретно происходит в деревне любимого, только слухи, кровавые держат границы под полным контролем, с подачи моего мужа и в обход всем правилам, ухмыляется Виктория, он буквально защищает Алый Восход от любых вторжений, не Дракула, а святой, и что дальше, скрестила руки на груди Асити, эх, а то, поправляет волосы вампирша, глядя в зеркало, что, допустим, целая орава зверей нападет на деревню, и, ой, наигранное удивление, охотники не успеют предупредить, я так понимаю, ты снова действуешь за спиной Дракулы, я, наносит пудру, Я лишь говорю, ничего больше. Поворачивается. И я лишь прошу, будь с Виктором чуть ласковей. Мой сын и так отдалился от меня в угоду вашему расследованию. Да, согласно Асе, он действительно стал лучше, оборвав с тобой тесное общение. Можешь думать, что хочешь. Все, что я делаю ради сына. Ты поймешь меня, когда у самой будут дети. Подходит ближе. В последний раз. Границы Косты под охраной красных, а ты надеваешь свое лучшее платье и идешь на свидание с Виктором. Порой мне кажется, что ты безумна. Ты меня услышала, уходит. Асите ставит очередную печать. Она злится, и злится на всех. На Дракулу, что ничего не делает со своей женой. На Агнила, который позволяет позорить ее снова и снова, в угоду будущего. На Виктора, который был искренне возмущен своей матерью, и эта искренность подкупала. И на саму себя, что не может помочь любимому, кроме как играть роль послушной лисички. Сука. Штамп, штамп, штамп. Еще один выдох. И очень мрачное решение. Если с ним что-то случится, если он проиграет в этом турнире, не будет больше разговоров. Я. Дверь в кабинет скрипнула. Ярость сменилась холодом. Внутрь тихонько зашла Априси. Сестры уже как несколько месяцев толком не разговаривали. Тебе чего? Вернулась к работе Асити. Я. КХМ. Апри снова хочет извиниться, хочет просто поговорить, хочет предложить свою помощь, в том числе и нарушить правила отца, но сталкивается со стеной льда. Аси, у меня много работы. Подпись, штамп, вижу. Еще несколько секунд молчания. Девушка все же подходит к столу, видит знакомые бумаги. Ничего не спрашивая, пододвигает стул под непонимающим взглядом Асити. Садится, берет карандаш. Акиви научила работать с докладными, я, КХМ. Начинает помогать. Асити, немного понаблюдав, видит, что младшая действительно понимает, что делает. Еще через пару минут зашла сама Акиви. Застыла, поправляет очки. И также молча пододвигает стул. Где показания из лавок? Верхняя стопка. Я проверю. Начинает разбор Аки. Асити смотрит на сестер, которые просто помогают ей. Пускай Косты нет рядом, чувство одиночества отступило. Когда половина работы сделана, и неважно, что скорее всего будет новый тупик. ХМ, подала голос Аси. После можно поужинать. Не хочу соприкасаться с Дракулами. Чуть ли не заплакала Априси. У меня, да, кивнула Асити. Акиви улыбнулась. Глава 28. Осталось 2 месяца. Может, именно так рождаются боги? Ведь, скорее всего, через много лет, когда не будет никого из нас, когда будут новые кланы и переродившиеся старые, что будут говорить о Алом Восходе? Может, шепот в голове назовут шепот Алого Принца, Хе, или шепот Квана? Я стою перед статуей. Статуя в глубокой пещере. Это наш храм, место преклонения. Отправленные во тьму прокаженные духи так и не вернулись, мы ничего не слышали, не было никаких стройматериалов, только звенящая тишина. И вот пещера стала первым храмом семьи. Жуткое, пугающее место. Краски мира гаснут здесь. По природным стенам проросла алая корка, на земле, будто корни дерева, виднеются щупальца, они не двигаются, но порой отдают звуком чавкающей плоти. Как духи смогли построить эту статую? Детально точное изваяние, уменьшенное, но это оно, воплощение краснохватки. Гуманоид улыбается, тянет вперед руку, оттопырив мизинец. Да, уже несколько серых прошли окончательно закрепившийся ритуал. Поход в пещеру безумия. Один на один ты встречаешься с этим, и, эх, не все вернулись обратно. Самое пугающее, это слушать смех, то, как он стихает. А затем, если картежник не возвращается на свет, его тело пропадает, на земле остаются только карты, которые я запретил трогать. Вновь да, кроме наростов и щупалец под ногами с десяток карт, так и рождаются легенды, новые боги. А я чувствую здесь особое спокойствие, будто я дома, я под защитой. ХМ. Подхожу ближе к изваянию, снимаю маску с пояса и нацепляю на лицо воплощение. Сентиментально, но пускай этот маленький атрибут будет оставленной частичкой меня. Ты не один, я смотрю на тебя. Еще из любопытного за это время. Прокаженные игроки действительно поддаются безумию. Это похоже на вспышку психоза, подконтрольная, но все же агрессия. Да, и у меня не раз было такое. Потому в теперь уже получившем статус город, у Восхода есть арена. И чтобы утолить жажду крови, дуэли на ней проводятся только по правилам полусмерти. Повелитель, слышу голос Сысил. Она здесь, не поворачиваюсь. «Да, госпожа Питти поговорила с братом». «Хорошо, начинаю идти». Сесил оправдала ожидания, стала одной из защитниц города и одной из моих доверенных. Алые стражи. Вот и свой спектр арбитра организовался. Каждый раз, когда я появляюсь на улицах столицы, все вокруг останавливается, поклоны, удары в грудь, преклонение. Прохожу в центральное здание, сажусь на трон. Вокруг мои игроки, а Викта со своими по правую руку, Парсия, Лили и Шуты по левую. Еще минута. В зал входит Питти. Она совсем не похожа на Торна, строгий костюм, такой же взгляд, длинные волосы. Но татуировки, выглядывающие из-под воротника, дают понять, это дама Шут, скорее всего, все ее тело как произведение искусства. «Приветствую». Снимает монокль. «Доброе, мисс Питти». Скрещиваю пальцы. Так вот куда ушло столько ресурсов и монет. Взгляд на брата. Мой братишка помог основать целый город. Его помощь, как и помощь королевы греха, неоценима. Улыбаюсь. Они вложили многое, и многое вернется им в стократ. Вот только что, настроено скептически. Новый клан, это, конечно, громко. Да вот как горстка прокаженных может тягаться со столетней мощью охотников и древа, смею подметить. Вступил Авикта. Грех уже в союзе, значит, прокаженные не одиноки. Лучшие мастера, не отрицает Питти. Но мой брат слишком импульсивен. Я вообще-то здесь стою. Он лучший игрок, что слышит Бранну. Игнорирует сестра. Как предводители, мы должны думать о нашем цвете. Приподнимает подбородок. Что этот союз даст шутам принцессы?